Совершенно неожиданно мы стали целью туризма американской армии, и нас постоянно навещали офицеры и солдаты, которые хотели осмотреть дом и музей. Один огромный техасец с удивлением осмотрел собрание оружия и воскликнул: «Эти мечи и ножи пролили много крови». При этом он, казалось, забыл, насколько больше крови пролилось в этой войне с помощью совсем другого оружия. Последовали бурные дни. У нас не оставалось ни единой минуты покоя для размышлений или для того, чтобы просто присесть. Ирина Альберт, которая бежала со своей матерью в Мариенбад, тоже приехала навестить нас и была счастлива находиться среди своих «бойз», как она называла американцев. Ее лояльность была очевидна, и она, конечно, хотела принять участие в их празднике Победы в Европе, в их VE Day. Американские офицеры пригласили сердечно даже нас, но Павел вежливо отказался и вместо этого послал им шампанского. Я пошла к нашим беженкам и предостерегла их, чтобы они запирали двери, так как предстояла солдатская попойка, и тогда мало ли что могло случиться. После ужина к нам заглянули американские офицеры. Они просто хотели с нами поболтать и пытались кое-что уяснить для себя. Почему сначала такая ожесточенная борьба, а потом эта дружественная встреча? Почему ненависть к евреям? Как могло население ничего не знать о концентрационных лагерях? Вопросы, вопросы. Прошло много времени после их ухода, когда по дому раздались крики и затем звуки быстрых шагов. Курт ворвался в комнату. «Они взломали двери к женщинам», — прохрипел он. Я сбежала вниз к маленькой двери, которой пользовались только мы, открыла ее и побежала в направлении шума. В комнате стояла женщина, прижатая к стене огромного роста американским солдатом. Его позу никак нельзя было истолковать иначе. Брюки были расстегнуты, и он был без памяти пьян. В комнату вошли плачущие дети и дрожащие женщины. Испуганная, но полная гнева, я схватила его со всей силой за плечо и закричала: «Как вы смеете врываться сюда? Убирайтесь отсюда прочь!» Он повернулся, посмотрел на меня стеклянными глазами, стоя на неуверенных ногах. «Все в порядке, мэм, я уйду. Я не хотел ничего плохого, я уйду». И он действительно ушел. Его такое неожиданное отступление ошеломило нас. Но было приятно узнать, что американец даже в состоянии опьянения слушается резкого тона женщины, чего было бы нелегко добиться у любой другой нации. «Кто открыл дверь?» — спросила я. «Конечно, та самая женщина, к которой он потом пристал». На следующий день я опять поехала в Мариенбад. Капитан Малин сказал мне, что русские через 3 дня возьмут здесь все в свои руки, а чехам будет поручена охрана границы. Ошеломленная спросила: «А ваши части?» «Мы покидаем эту местность». «И мой вам совет: уезжайте, пока еще можно. И не в этом кабриолете. Этот багги, он слишком бросается в глаза. Я выдам вам пропуска для всех членов семьи, кроме вашего мужа. Мне не обязательно знать, что он здесь, но он должен уйти отсюда. Русские будут считать преступниками всех офицеров Северной армии из-за блокады Ленинграда и всех офицеров 6-й армии из-за Сталинграда. Его бумаги об увольнении из армии, сколь бы действительными они ни были для нас, для них, вероятно, не будут значить ровным счетом ничего». Имелась ли для Павла вообще какая-нибудь другая возможность? Капитан Малин подумал еще немного и сделал такое предложение. «Я бы мог перебросить его, одетого в военную форму, через границу в Нюрнберг. Там должен состояться суд над военными преступниками. Он будет, возможно, взят под стражу, но ведь для него будет нетрудно доказать, что он невиновен. Я с полной уверенностью могу вам сказать, что смогу переправить его через границу». Пока я обдумывала это предложение, которое я хотела бы еще взвесить вместе с Павлом, я спросила Малина, не разрешит ли он и людям Власова бежать. «Как я могу распознать их? Я пошлю к вам русского священника, он знает их всех», — настаивала я, лихорадочно обдумывая, кого бы я могла еще назвать. Он выявил готовность переправить через границу и раненых из Мариенбадского госпиталя, прежде всего офицеров, которые находились в большей опасности, чем рядовые, и, скорее всего, заняться беженками с вокзала. Малин сдержал свои обещания, но он не мог знать, что власовцы будут собраны вместе и переданы в руки советов в Линце. Вместе с казачьими дивизиями и тысячами других они были все без разбора жестоко уничтожены. Тогда нельзя было еще предугадать, что всех русских военнопленных ждала та же участь, что и немецких офицеров, а именно 5, 10 или 20 лет принудительных работ в сибирских лагерях.